Глава 17. Даррен Стейнер. Не успел опасть магический вихрь, как в челюсть Стейнеру прилетел хук. Хороший такой хук, способный свалить с ног крепкого мужчину. К счастью, Даррен был не человеком, поэтому на ногах устоял. И тут же молча ответил. Некромант тоже не рухнул, как подкошенный, что немного разочаровало. Но думать об этом было некогда. Пришлось парировать очередной удар. Так они и кружили друг против друга, нанося сильные удары и пытаясь повалить противника. Магию по некоему наитию не применяли, предпочтя спустить пар в древний, как сам мир, мужской забаве — обычные драки. Силы оказались примерно равны. Некромант все же не зря был капитаном команды Даккербоя, а Стейнера спасала его драконья кровь. Поэтому, покружив минут 15, парни наконец посмотрели по сторонам. «Куда она нас забросила?» Утирая локтем разбитую губу, оглянулся Ларм. «Без понятия». Даррен стоял у какой-то коряги, задрав голову и зажимая нос пальцами. «Но портальная магия тут не работает. Иначе я бы давно бросил тебя в этой». Под его пальцами сверкнула искорка. И дракон, опустив руку, внимательно осмотрелся. «В этом болоте. Странное место». На высоком небе светила луна, но звезд видно не было. Стоило сделать шаг в сторону, как под ногами захлюпало, и сапоги моментально промокли. Они находились на ровной площадке, поросшей мхом. Вокруг возвышались причудливо изогнутые черные стволы, без намеков на листья. «Гиблое место», — согласился некромант. Он тоже залечил кровоточащие ранки и теперь, присев на корточки, изучал мох под ногами. «Ты не слышал, что Джаз сказала, когда проклинала нас?» «Это проклятие? Не амулет?» — удивился Стейнер. «Вроде. Как вы меня достали, женихи непрошенные. Что-то похоже. Ты решил подвинуть старшего брата при помощи силы невинной девушки?» — добавил он с ехицей. «Можно подумать, у тебя другие цели», — отгавкнулся Джорет. «Думаешь, я поверю, что дракон женится на простолюдинке с обычным, хоть и сильным даром? Да кто тебе позволит? А я, между прочим, готов надеть на нее брачный браслет. Так что уйди с дороги, светлый, я Джаз не уступлю. Особенно теперь». «Это тебе стоит отойти в сторону, некромант. Ты даже не представляешь, у кого стоишь на пути». «И у кого же? У будущего императора? Так ты не мой император, так что отвали, светлый. Ты мешаешь настолько крупным игрокам, что тебе перемелют в труху и не заметят, Джорет. Да и мнение девушки мы оба слышали. Она четко сказала, что не заинтересована в твоем предложении». «Это простое кокетство», — отмахнулся Ларм. «Тихо. Постарайся четко вспомнить, что сказала Джаз, перед тем, как нас забросила в эту аномалию». «Я же сказал», — Стейнер замолчал. «Как вы меня достали, женихи озабочены. Это она сказала до того, как создать вихрь, а потом, чтоб и вам прилетело того же». «Да, именно так», — кивнул он. Джорет застонал, поднимаясь на ноги и выпрямляясь. «Я понял, куда нас закинуло. Это игровище Нейки. Скоро здесь станет жарко. Как у тебя, светлый, с мужской силой?» И он подвигал бедрами, демонстрируя неприличные движения. «Нейки — это нечисть, принимающая образ красивой девушки и требующая плотских утех, иначе может сожрать?» Недоверчиво процитировал учебник по нежитеведению Стейнер. «Они вымерли 100 лет назад». «Это у вас вымерли. А у нас очень даже водится». Джорет оглянулся в поисках подходящей коряги, которую можно было использовать как дубину. «Они тупые, что дает нам преимущество. Но самое поганое, что Нейки невосприимчивы к магии. Убивать ее лучше всего мечом, которого у нас нет. Проще всего прикончить тварь во время секса, она тогда не сможет принять свою истинную форму. Так что один работает, второй убивает. Ты что выбираешь? Я никогда с ними не сталкивался, но убивать меня обучали лучше, чем любить». Стейнер вытащил откуда-то из-за спины небольшой нож. «Ты уверен?» «Уверен. Я по этой твари доклад писал на прошлом курсе». «Ну, Джаз, Ну, темная мать, какой же я идиот. Согласен, кивнул Стейнер, прислушиваясь. Однако мне любопытно, как именно ты пришел к этому умозаключению. Тебе не касается. Огрызнулся некромант и стал стягивать с себя рубашку. Она уже близко. Как только поверну ее к тебе спиной, сразу бей между лопаток, у них там сердце. Сделаю. Коротко кивнул Даррен, всматриваясь в темноту. Там мелькали неясные тени, постепенно превращаясь в обнаженную женскую фигуру. Что-то еще? У тебя будет несколько минут. Потом я не смогу сопротивляться, поцелуй Нейки лишает воли. Не позволь ей выпить меня. А может, сбежим? Ночью через незнакомое болото, кишащее нежитью? Игровище поглощает любую магию, пока рядом его хозяйка. Стейнер крепче перехватил нож. Напарница закинула их в темные земли, а это значит... Что это значит, додумать он не успел. На поляну вышла обнаженная Джаз. Губы некроманта растянулись в обворожительные придурковатые улыбки. Он расставил руки и голосом томным и страстным проговорил. «Я заждался тебя, моя прелестница. Приди же в мои объятия и позволь насладиться твоим прекрасным телом». Дракон внутри Даррена взревел. Парень от неожиданности покачнулся и ошарашенно замер, не веря собственным ощущениям. Все так же медленно, боясь ошибиться, перевел взгляд на руки, которые стремительно покрывались черной чешуей, и тихонько рассмеялся. Его зверь проснулся. По-настоящему. Чешуя — это первый шаг к обороту. Это был не просто отголосок мыслей и эмоций. Это был равноценный партнер. И этот партнер сейчас пытался захватить власть над разумом. «Моя!» — взревел дракон. «Убить соперника!» Тело, не подчиняясь больше человеку, само кинулось на некроманта, на ходу стягивая с плеч рубашку, чтобы укрыть от похотливого взгляда обнаженную девичью фигурку. «Придурок!» — заорал Ларм каким-то немыслимым движением, отпрыгивая в сторону. «Это не Джаз, это тварь, притворяющаяся ею!» Дракон не слышал. Красная пелена застилала глаза, в голове стоял рев, тело ломило, а кожу жгло огнем. Казалось, выворачивает каждый сустав. Жидким пламенем сжигает внутренности. Дракон рвался наружу. Еще немного, и он сожжет соперника, покушавшегося на его женщину, на его пару. Но проклятие держало, не давало обернуться, расправить крылья. И тогда дракон взревел. Даррен рухнул на колени, нож выпал из руки. Нейка довольно улыбнулась, присела рядом, протянула руки и погладила лицо ледяными пальцами. Даррен понимал, что это не Джаз, что тварь забирает у него силу. Прямо сейчас прикосновениями вытягивает жизненную энергию, но ничего не мог поделать. Он боролся со зверем внутри себя. Если сейчас не победит, так и останется марионеткой вспыльчивого хищника, живущего инстинктами. «Включи обоняние, она пахнет гнилью». «Моя!» — бесновался дракон. «Мы умрем, и никто не сможет защитить нашу пару». Дракон недовольно забурчал и шумно втянул воздух. И тут же затряс башкой, точнее, затряс головой Даррен. Но внутренним взором ему виделась огромная черная шипастая голова с желтыми глазами. Он потер нос и ощутил, как зверь нехотя подчиняется, уходит вглубь сознания. «Это будет сложно», — прохрипел Стейнер и поморгал. «Джаз. Нет, не Джаз». А нежить уже успела стащить с его плеч нижнюю рубаху. И теперь поглаживала спину, прижимаясь всем телом. Даррен прикрыл глаза, обнимая ее в ответ. Гладкая, прохладная кожа. Точно такая, как у Джаз. Как ему ее хотелось. Нежная, страстная, податливая. А может, ну его. Может поддаться, получить то, что желаешь больше всего. И умереть в объятиях любящей тебя желанной женщины. Мысли путались. Где-то на задворках сознания бурчал дракон, призывая остановиться. Но иллюзия была такой натуральной, что стало тесно в штанах. И когда нежить накрыла его губы поцелуем, Стейнер не удержался, ответил. Джорид кисло улыбнулся и поднял выроненный светлым нож. Какой соблазн отделаться от соперника раз и навсегда. Нужно всего лишь подождать. Но кем он после этого будет? Трусом, неудачником, побоявшимся какого-то светлого? Все равно Джаз ему принадлежать не будет никогда. Не с таким даром. Сильные малефики всегда служили короне, а абсолютные малефики. Джориду очень хотелось ошибаться. Но если он прав, то лучше навсегда забыть и о Джаз, и о ее даре. А еще лучше стать ей верным другом. Потому что рядом с нею и он сможет возвыситься. А со Светлым они разберутся на арене. Сейчас главное, чтобы Стейнар не догадался об истинном уровне Джаз. Джорид, ты болван. Зачем ляпнул, что это не амулет? Теперь сам и выкручивайся. Некромант посмотрел на счастливого дракона, из которого нежить тянула магию, и перехватил нож удобнее. Короткий замах, несколько злых слов, и в объятиях Стейнара оказался уродливый костлявый труп. Глаза Светлого открылись, в них начал появляться разум. Ему хватило несколько секунд, чтобы понять, что именно он прижимает к себе. «Твою мать!» — заорал Стейнар, отшвыривая от себя Нейку. «Я же это целовал!» Он вскочил на ноги, пошатнулся и согнулся пополам. Джорид щелкнул пальцами, тело Нейки охватило черное пламя. И когда Стейнар, вытирая рот и отплевываясь, повернулся к нему, вместо нежити на мху лежала только кучка пепла. «Со смертью хозяйки ее чары развеиваются, и теперь мы можем пользоваться магией. Прогуляемся по округе. Когда еще удастся попасть в светлые топи? Может, что интересного найдем? Как у тебя, Светлый, с желанием поохотиться на нечисть?» Желание у Стейнара было. Очень хотелось сбросить злость и напряжение последних часов. Да и побывать в самом сердце темных земель тоже было заманчиво. Поэтому он кивнул. «Светлые топи? Не темными же называть гиблое место, кишащее тварями?» С неприятной ухмылочкой ответил Ларм. Через сутки их нашел Э. Он открыл портал, не выходя из него, протянул руку и затянул внутрь двух грязных, увешанных трофеями, уставших, но довольных парней. «Я выспалась. Впервые за все время пребывания на светлых землях я выспалась. Это просто праздник». В домике было тихо. Я заглянула к Изи, но подруги в комнате не было. Видно, ушла на занятия. У Анны тоже на двери висел запирающий контур. Зефирка тщательно охраняла свое личное пространство. Я от души поплескалась в ванной, сделала масочки, неторопливо вытерлась, высушила волосы. Тщательно оделась и вышла из дома в самом радужном настроении. Что значит поспать больше 5 часов? В столовой никого не было, поэтому я спокойно поела, смакуя. Выпила чашку горячего шоколада, закусив ее булочкой с корицей. Почитала расписание. С утра занятий не было, а после обеда у меня стояла только одна лекция по алхимии. Так что можно было не спешить. Я и не спешила. Прогулялась по территории, наконец посетила местную оранжерею. Сходила на арену, глянула на тренировку команды целительниц. Впечатлилась. Очень слаженная команда, хотя и уступает нашей по силе. Но девчонки играли азартно и весьма изобретательно. После арены зашла в библиотеку, взяла книгу по истории Светлого Государства. От момента возникновения и до нынешних дней. И уселась с ней на скамейке напротив целительского корпуса, чтобы не пропустить Изу. Грело осеннее солнышко, хотя прорицатели обещали дожди. Пели птички. Иногда проходили мимо светлые, меня они предпочитали не замечать, что радовало. Не хотелось портить настроение, выясняя, кто из нас круче. Благодать. Немного почитала, а потом появилась мысль, что я о чем-то забыла. Перебрала в уме все, но так и не вспомнила. Вроде все, что хотела, сделала, но мысль все так же зудела где-то на периферии сознания. «Джаз, ты забыла что-то важное». На дорожке появились целители. Иза шла в компании Циони, и они о чем-то спорили. Точнее, спорила Иза. Она размахивала руками и периодически хватала Циони за рукав. Брат же щурился на солнце и загадочно улыбался, иногда вставляя короткие реплики, после которых подруга начинала махать руками еще активнее. «И о чем спорим в этот раз?» — спросила я, когда они поравнялись с Лавкой. «Сегодня мистики работали с целителями, и мы с Куном должны были провести переселение частички Лютика пагубновидного в Мандрагору прямоходящую, по формуле Эрин Сваторского. Это светлый целитель, который открыл третичный синтез условно-разумных растений. И представляешь, Кун сказал...» Я подняла руки и зажала уши. «Поняла, поняла. Больше ни о чем не спрашиваю. Не нужно на меня ругаться синтезами и иринцеваторами». «Да ну тебе», — смутилась подруга. «Ты Джори-то не видела? Его сегодня не было на завтраке, и парни говорят, что он не ночевал в казарме». «Нет, не видела», — нахмурилась я. «Думаете, с ним что-то случилось?» Демон ничего не говорил. У декана хранились амулеты жизни всех игроков. Если бы кто-то из нас был ранен или погиб, он бы сразу узнал. В убежище его тоже нет. Цуонь-кун внимательно посмотрел на меня. «Он собирался встретиться с тобой вчера вечером». Я нахмурилась. «Да, он приходил вместе со Стейнером, но я хотела спать и выгнала их». Брат кивнул и ушел, а мы с Изой направились на обед. «Ну, рассказывай», — заговорщицки прошептала подруга. «Кого из этих двоих ты выбрала? Я бы на твоем месте взяла дракона. Это же экзотика!» И она захихикала. «Изабелла Таралий», — строго произнесла я, качая головой. «Вы же приличная девушка, невеста высокого лорда, а говорите глупости». Иза поскучнела. «Угу, невеста. Кстати, о женихах. К нам идет Кьяртан». Действительно, к нам решительно направлялся менталист. Подруга суетливо поправила прическу, одернула форменный китель и задрала носик. Все-таки он ей нравится. «Девушки, добрый день». Без улыбки поздоровался Кьяртан. «Джесс, ты не видела Даррена? Он ушел к тебе и пропал». «И Стейнер тоже?» — воскликнула Изабель. «Они поубивали друг друга. Встретились у тебя и подрались. И теперь прячутся, чтобы синяками не мелькать, или...» Ахнула она. «Джорит убил Стейнера и теперь скрывается». Я закатила глаза. «Да, они были у меня и ушли вместе. Они меня разозлили, и я их выставила». «Фух». Я с ужасом уставилась на Кьяртана. Я вспомнила. «Мне нужно срочно найти Иварта. Иза, у тебя есть амулет связи с женихом? Мой в комнате остался». Изин тоже был в комнате, поэтому вызвать Иварта мы могли только через длинные полчаса, за которые я с ума чуть не сошла от нахлынувшего чувства вины. Светлые на меня плохо влияют. Я становлюсь совестливой. Кьяртан не ушел. Так и остался сидеть у нас в гостиной, нервно постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Я придумала версию для светлых, но пока ее не озвучивала, хотела сперва поговорить с братом. Мол, распсиховалась и запустила в них пузырек с алхимическим средством, которое лишает голоса. А в это время, наверное, кто-то из парней открыл портал. От соприкосновения двух магий пошел сбой, я так думаю. Их куда-то выкинуло, но куда именно, сказать не могу, потому что не знаю. Менталист уже сказала, что у меня есть подозрения, но озвучу их позже. Иза тоже молчала, иногда бросая на Кьяртана испуганные взгляды. «С ними ничего не случилось», — наконец сказала она. «Выбросила за город, скоро вернуться». «Если их выбросило за город, Даррен выстроил бы портал», — посмотрел на меня менталист. «Ты же понимаешь, что пропажа одного из наследников драконьих родов может вызвать массу... политических разногласий». Я понимала, и от этого понимания у меня волоски на руках вставали дыбом. «Если Стейнер — кронпринц, и он исчезнет, будет война. Фух, что же я натворила?» Захотелось схватиться за волосы и побиться головой о стену. Дядя ведь говорил держать себя в руках, брать силу по капле. А я даже не заметила, как прокляла парней. Когда еще спустя полчаса появился Ивард, я извелась и пребывала на пороге нервного срыва. Фурх бы побрал этот дар. Не было и не нужно. «Что у вас произошло?» — устало спросил старший из многочисленных княжеских отпрысков. «Нам нужно поговорить», — выпалила я. «Наедине». «Протестую», — заявил Кьяртан. И в голосе его не было ни капли дружелюбия. «Я единственный, кто может предотвратить скандал. и прикрыть исчезновение Даррена Стейнера. Поэтому в ваших интересах сообщить мне правду». Брат выгнул бровь, как бы говоря, что ты не тот человек, который может ставить Иварту Сигалу какие-либо условия. Киартан взгляд не отвел, но и старший был не из пугливых. «Ждите здесь». Ивард открыл портал и утянул меня в него. «Быстро рассказывай». Мы оказались в академическом парке у пруда, скрытой от чужих глаз густой живой изгородью. «Мне надо связаться с князем, вопрос жизни и смерти», — выпалила я. «Это касается твоего дара?» «Брат знает?» «Впрочем, почему бы и нет? Он правая рука дяди, и именно ему пророчат место первого советника. Лет так через 10». Я кивнула. «Джаз». Ивард страдальчески закатил глаза. «Вспомни все в мельчайших подробностях». Пришлось рассказывать все. Когда я упомянула о предложении Джорита, брат скорчил такое зверское выражение лица, что я испугалась за некроманта. Кажется, за ним придут фурхи, большие и пушистые. «О чем ты думала, когда желала им того же самого?» «Не помню». «А если хорошо подумать?» «Думаешь, я не думала? Только этим и занимаюсь последний час». Огрызнулась я. «Не помню. Так была зла, что послала, не думая ни о чем». «Но раз они не вернулись, в том месте или нет магии, или они слишком далеко и не могут выстроить портал. Или они не знают, где находятся, и вектор переноса не могут рассчитать», — угрюмо добавила я. «Есть только один способ узнать. И хотя он мне не нравится, выбора нет. Джаз, сейчас главное избежать скандала. А значит, найти драконьего наследника и вернуть его целым в Академию. О твоих ошибках поговорим позже. Идем. Он опять открыл портал, и мы вернулись в комнату. «Киартан, нам нужен твой дар», — без обиняков заявил Ивард. «Нужно помочь Джаз вспомнить последние моменты их общения со Стейнером». «Но только это», — закончил он с угрозой в голосе, еще и тьмой усилил, чтобы у менталиста даже на мгновение соблазна не возникло порыться у меня в голове. «Я прослежу». «И я», — воинственно выпятила грудь Иза. «Мой дар позволяет видеть такие вещи». Киартан коротко кивнул и встал. «Но потом я потребую объяснений. Потом ты их получишь». Ивард решил, что это будет равноценный обмен. То, что будет касаться Светлого, но не более. Киартану Лоу не понравился ответ, но другого он не получил, пришлось смириться. Он опустил ладони мне на виски и попросил расслабиться и вспомнить, как исчезли парни. Я покосилась на Иварта, мне было страшно. И очень не хотелось пускать сильного менталиста в свою голову. «Я только помогу твоей памяти вспомнить», — мягко произнес Светлый. «Я не буду считывать твою память, Джаз. Ты все вспомнишь сама». Ивард кивнул, Иза напряженно следила за нами, но при этом умудрилась ободряюще улыбнуться. Чувствуя их поддержку, я прикрыла глаза. «Светлые топи!» — воскликнула я через какое-то время. «Ивард, я подумала про замужество с герцогом. Потом, что платье пришлось бы надеть красное, а мне не идет этот цвет. А вот черное было бы в самый раз. А потом вспомнила, что в мастерскую мадам Тори завезли кружево от арахнов. А самое большое поселение арахнов рядом со светлыми топями. И что парни меня так достали, что хорошо бы их отправить к паукам на перевоспитание». Выпалив эту тираду, я уставилась на брата. Он же смотрел на меня с неподдельным ужасом. «Меня всегда пугала женская логика. А уж цепочка ваших заключений не поддается никакому предварительному расчету». Я развела руками, признавая его правоту. Сама удивлена, как я додумалась до топий, когда искренне негодовала после предложения Ларма. «Раз они в светлых топях, то их найдет, а волноваться не о чем», — сказал Ивард и пояснил для Кьяртана. «Это аномальная зона в княжестве. Там не везде можно открыть портал. Но Джорит — опытный некромант с высоким уровнем дара. С ними ничего не случится». «Если только они друг друга не поубивают», — успокоила всех Иза.